touch is almost heavenly. Maybe most of all, I love how you love me. Я заперся в двери, как будто от этого был толк, и включил свет во всем доме. Затем сел за кухонный стол и посмотрел на телефон. Там был пропущенный звонок от Натана Розерфорда, но у меня имелись дела поважнее, чем адвокат Элли Белл. Я посмотрел на фотографию, которую сделал. Изображение было немного размытым, потому что моя рука не переставала дрожать, но тени мальчиков и коляски были видны. Вот только ничто их не отбрасывало. Дорога была пуста. Затем я открыл приложение «Диктофон» и нажал кнопку воспроизведения. В течение 20 секунд я слышал ритмичное поскрипывание колеса коляски, а затем оно стихло. Я подумал о том, чтобы связаться с Энди Пелли, потому что был уверен, он зафиксировал изменившееся положение коляски, когда наш разговор закончился. Он дал мне свою визитку. Я мог бы отправить ему по электронке фотографию, голосовую запись, но он все отвергнет. Скажет, что это тень от деревьев. Может, ему виднее, но именно так он и скажет. Да, но скрипящее колесо. А я сам это сделал. Сам, катая коляску вперед и назад в гараже, пока записывал. Может, он так, конечно, и не скажет, но подумает. Он ведь был полицейским, а не охотник за привидениями. Но, может быть, оно и к лучшему. У меня было эмпирическое доказательство. Я уже знал, что все это происходит на самом деле. Но мысль, что мне это все привиделось, как-то оставалась все равно на заднем плане. Я сидел за кухонным столом, прижав ладони ко лбу и размышляя. «Сердечко немного шалит», — так сказала Элли, когда я спросил, все ли с ней в порядке. Но что, если проблема с сердцем была гораздо серьезнее, чем она говорила, и она знала об этом? Что, если это была не просто аритмия, а какая-нибудь застойная сердечная недостаточность или даже рак? Один из тех, которые, как глиобластома, являются смертельным приговором. Предположим, она смирилась со своей собственной смертью, но не со смертью своих мальчиков. Ведь они уже умерли однажды, но потом вернулись. Или она их вернула. А потом, предположим, она встретила меня, сказал я. Ну да, давайте предположим. Я позвонил Натану Резерфорду, представился и сразу перешел к делу. Меня не интересует наследство Элли Белл. Его смешок был скорее циничным, чем удивленным. «Тем не менее, мистер Трентон, оно, похоже, принадлежит именно вам». «Да нет, это идиотизм, поймите. Вы лучше найдите ее родственников». Она утверждала, что у нее их нет. Что после смерти мужа и маленьких Джеев, так она их называла, она осталась последней веточкой на семейном древе. Это единственная причина, по которой это жалкое подобие завещания может не развалиться. Ведь ее имущество стоит немалых денег. Семизначная сумма, возможно, даже восьмизначная. Должно быть, вы взяли в плен ее сердце, сэр. Вот уж и нет, подумал я. Это меня, похоже, взяли в плен. Но я намерен это изменить. Знаете, это ставит меня паршивое положение, мистер Резерфорд. Я нашел ее, и пока не проведут вскрытие, я прохожу как человек с мотивом для убийства. Вы ведь это понимаете? А были ли у вас основания полагать, что вы в очереди на наследство? Может, вы видели этот клочок завещания? Я имею в виду, видели до смерти миссис Белл? Нет, но помощник шерифа Пелли сказал, что конверт, в котором оно находилось, был не запечатан. Окружной прокурор, который захочет завести дело, может сказать, что у меня был доступ к нему. «Ну, время расставит все по своим местам», — сказал Резерфорд. Но это были так, слова ради слов. У него был успокаивающий голос, который он, вероятно, использовал при работе с обеспокоенными клиентами. По крайней мере, с теми, у кого были деньги. А у меня, похоже, теперь их было гораздо больше, чем на моем пенсионном счету. «Если завещание не будет оспорено и пройдет через суд, вы сможете распорядиться полученными средствами по своему усмотрению. Продайте дом, пожертвуйте деньги достойным благотворительным организациям, если уж решите так поступить». Еще он хотел обсудить извилистый юридический путь, который предстоял, но с меня хватало извивающихся змей. На улице было темно, и мне было страшно. Я поблагодарил его и закончил разговор. А может, она составила завещание, а потом покончила с собой, приняв смертельную дозу дигоксина или сатолола? «Ну нет», — подумал я, — «маленьким Джеем это бы не понравилось. Я мог бы оказаться в окружной тюрьме, где «посмотри на нас, покатай нас, наряди нас» будут бессмысленны. Вердикт по итогам следствия будет несчастный случай. И пока я буду здесь, они тоже будут здесь. Потому что они хотят, чтобы я остался», — прошептал я. Я принял душ, надел спортивные шорты, закрыл дверь в ванную комнату и лег на большую двуспальную кровать Грега Акермана. Будучи гуляющим холостяком, он, вероятно, делил ее со множеством пассий. А моя пассия ушла в землю, как и мой сын. Я скрестил руки на груди в бессознательном жесте защиты и уставился в потолок. Это была не она. Это были они. Они хотели, чтобы я остался. Они хотели, чтобы я им служил. Хотели, чтобы я заменил им мать. Чтобы им не пришлось отправляться туда, куда уходят беспокойные ревенанты. Им очень нравилось здесь, на острове, где, если я не хотел, чтобы в мою голову лезли бесконечные и повторяющиеся мысли, если я не хотел слышать скрип колес детской коляски у себя за спиной, я бы стал жить в доме Элли. Ел бы на кухне Элли, спал бы в ее кровати и катал бы их в коляске. И рано или поздно я бы увидел их. «Мне совсем не обязательно оставаться здесь», — подумал я. «У меня есть арендованная машина с полным баком бензина. Я могу уехать подальше от них. Не думаю, что шериф округа выдаст ордер на мой арест. Хотя какой-нибудь судья и может выписать ордер, предписывающий мне вернуться на время расследования. Резерфорд бы узнал, и, думаю, он теперь мой адвокат. Но я бы точно боролся. Ну и пока адвокаты сражались бы, Джейк и Джо становились бы слабее, что ли. Ну, потому что ее-то больше нет, а я — это все, что у них есть. Да, все это правда. И я был напуган, уж можете мне поверить. Есть такая фраза из фильма Скорсезе «Злые улицы». Она всегда находила во мне отклик. «С бесконечностью лучше не шутить». Но я еще был зол. Меня загнали в ловушку, из которой я не должен был выбраться. Не их матерью. В глубине души я был уверен, что Элли Белл не была в этом замешана. А просто парочкой детей, точнее, парой мертвых детей. И у меня не было никакого секретного оружия для борьбы с ними. Ни креста, ни чеснока для отпугивания вампиров. Возможно, именно ими они и являлись. Ни знакомого экзорциста. Но у меня был разум. А еще я был слишком стар, чтобы крутой и еще круче могли мной помыкать. Если не Элли подстроила ловушку, в которой я оказался, то как они могли это сделать? Большинство маленьких мальчиков, а ведь у меня был один, не забывайте, они с трудом могут спланировать поход в свой туалет. Я провалился в сон, думая о Донне, воскликнувшей за несколько минут до своего конца: «Как ты вырос, посмотри, какой ты высокий!» Скрип, скрип, скрип. На этот раз я проснулся не в темноте, потому что не выключал свет. На этот раз скрип колеса доносился не из ванной комнаты. Он был где-то дальше. Мне показалось, что он был в той части дома, которую Грег с помпой называл гостевой опочивальней. Эта опочивальня состояла из небольшой гостиной на первом этаже и винтовой лестницы, ведущей в спальню, и пристроенную ванную комнату на третьем этаже. Коляска стояла в гостевой спальне. Настоящая коляска, возможно, была все еще в гараже, но вот эта фантомная, она была столь же реальна, как и близнецы, катающие ее туда-сюда с маниакальной настойчивостью. Нехорошие мысли снова вернулись. Сначала они были тихими, но потом становились все громче и пронзительнее, словно невидимая рука увеличивала громкость. «Посмотри на нас, покатай нас, наведи нас. Посмотри на нас, покатай нас, наведи нас. Посмотри на нас, покатай нас, наряди нас». Я лежал на спине, сцепив руки на груди, закусив губу и пытаясь остановить мысли. Их мысли — мои мысли. Но с таким же успехом я могу запретить закат. Другие мысли все еще проникали в голову, но как долго это продлится, я не знал. И казалось, что у меня есть только три варианта действия. Лежать здесь и сходить с ума, пока эти мысли пожирают мой мозг. Или спуститься и прикоснуться к коляске в гараже. Это временно их успокоит. Или противостоять близнецам. Я решил выбрать последнее. Я подумал, эти дети не смогут свести меня с ума. Но в то же время в моей голове крутилось: «Покатай нас, покатай нас, повози нас, повози нас. Мы твои, а ты наш. Мы твои, а ты наш». Я встал с кровати и направился по галерее в гостевую опочивальню. И на полпути скрип колеса прекратился. Но я не прекратил свой путь. И вот эти «покатай нас, повози нас, мы твои, а ты наш» — это тоже не прекратилось. Я не колебался у двери, которая была приоткрыта. Если б я остановился, чтобы подумать той частью своего разума, которая еще была способна к самостоятельному мышлению, я бы, наверное, обратился в бегство. Но что я собирался там делать? Я понятия не имел. Что сказать им, домой идти или я их выпарю? Но это точно не получится. От увиденного я замер на месте. Коляска стояла посреди комнаты, а Джейкоб и Джозеф лежали на гостевой кровати. И они уже не были детьми, но в то же время и оставались ими. Тела под одеялом были длинными, как у взрослых мужчин, но вот головы, хотя и гротескно так раздутые, принадлежали детям. Яд гремучих змей так раздул их головы, что они превратились в тыквы с хэллоуинскими лицами. Их губы были черными, их лбы, щеки и шеи были испещрены следами от укусов змей. Глаза были запавшими, но адски живыми и осознанными, и они ухмылялись, глядя на меня. «Сказка на ночь! Сказка на ночь! Сказка!» А потом они исчезли. Исчезла и коляска. Вот представляете, вот близнецы были здесь, ожидая своей сказки на ночь, а уже в следующий миг комната пуста. Но одеяло было сбито с обеих сторон в аккуратные такие треугольнички. Хотя, когда я приехал сюда, кровать была идеально заправлена, я это сам видел. Я вновь почувствовал себя как на ходулях. На них я и вошел в комнату, посмотрел на кровать, в которой лежали мальчики. Я не хотел садиться на нее, но сел, потому что у меня отказали колени. Сердце все еще гулко стучало, и я слышал собственное тяжелое дыхание. «Вот так и умирают старики», — подумал я. «Когда меня найдут, наверное, это будет Пит и То. Судмедэксперт заключит, что это был сердечный приступ. И они никогда не узнают, что меня до смерти запугали два мертвеца с детскими головками. Но близнецам не понравится, если я скончаюсь, не правда ли? Теперь, когда их матери не стало, я был их единственной связью с миром, в котором они хотели остаться». Я протянул руку, коснулся одеяла и понял, что им не понравилась эта кровать. У них были свои кроватки в доме дальше по дороге. Хорошие кроватки. Их мать оставила их комнату такой, какой она была в день их смерти 40 с лишним лет назад. И они любили именно те кровати. И когда я буду жить там, то буду укладывать их на ночь и читать им Винни-Пуха, как когда-то читал Теду. Я, конечно, не буду читать им слова против монстров, потому что они сами были монстрами. Когда я смог встать, то медленно побрел по галерее в свою комнату. Возможно, я не засну, но не думаю, что этой ночью услышу снова скрип колес коляски. Визит закончился. О том, чтобы сохранить машину, в которой погиб наш сын, не было и речи. Мы бы не оставили ее, даже если бы пес не поцарапал ее в дюжине мест, пытаясь забраться внутрь и разорвать их на куски. Эвакуатор привез ее к нашему дому, и Донна отказалась даже смотреть на машину, и я ее не винил. В Касл-Роке не было свалки. Ближайшая была в Гейтс-Фоллс. Я позвонил им. Они приехали, забрали эту машину смерти. Потом пропустили ее через пресс. Машина превратилась в куб, пронизанный яркими швами стекла. Окна, задние фонари, фары, лобовое стекло. Я даже сделал фотографию. Донна не стала на нее смотреть. А потом между нами начались споры. Она хотела, чтобы я совершал с ней еженедельные паломничества на Хармони-Хилл, где был похоронен Тед. Я отказался от этого, как она отказалась смотреть на раздавленный куб машины смерти. Я сказал, что для меня Тед всегда будет дома. Она ответила, что это звучит пафосно и высокопарно, но это не было правдой. Она сказала, что я просто боюсь идти, боюсь, что сломаюсь. И в этом она была права. Думаю, она читала это на моем лице каждый день. Именно она ушла от меня. Я вернулся из командировки в Бостон, а ее уже не было. Осталась лишь записка. Там были обычные слова, о которых легко было догадаться. «Не могу так больше, начинаю новую жизнь. Нужно перевернуть страницу, бла-бла-бла-бла-бла». Единственным оригинальным было то, что она нацарапала под своим именем, возможно, как некую запоздалую мысль. «Я все еще люблю тебя и ненавижу. И ухожу прежде, чем ненависть возьмет вверх». Ну, наверное, не стоит говорить, что я чувствовал к ней то же самое. На следующее утро мне позвонил помощник шерифа Зейн, когда я ел сухой завтрак, не получая от него удовольствия, а просто заряжаясь энергией на день. Он сообщил, что вскрытие закончено. Алита Белл, жена Генри, мать Джейкоба и Джозефа, умерла от сердечного приступа. Судмедэксперт поразился, что она прожила так долго. У нее было 90% закупорки, представляете? Но это еще не все. Были обнаружены рубцы на сердце, А это значит, что она перенесла аж несколько инфарктов. Ну, микроинфарктов. Он также сказал, хотя это и не важно. Да нет уж, продолжайте, пожалуйста. Зейн прочистил горло. Он сказал, что микроинфаркты, которых можно даже не почувствовать, они ухудшают когнитивные способности. Теперь-то понятно, почему она верила, что ее дети еще живы. А я подумал, а не сказать ли ему, что знаю, что ее дети живы или наполовину живы, хотя при этом у меня лично никогда не было сердечных приступов. И едва-едва не сказал это. Мистер Трентон. Да, я просто перевариваю все это, сказал я. Но ведь это значит, это освобождает меня от участия в расследовании. Нет, вовсе нет, вы все равно должны остаться здесь. Ведь вы нашли тело. Да, но если это был просто сердечный приступ. Так оно и было. Но токсикологический отчет будет готов через пару дней. Нам надо выяснить, что было у нее в желудке. Давайте уж доведем дело до конца. А я подумал, что здесь скрывается нечто большее. Скорее всего, Энди Пелли хочет убедиться, что внезапно образовавшийся наследник Элли не подсыпал ей что-нибудь. Ну, например, дигоксин в яичницу на ранний завтрак. Между тем Зейн продолжал говорить, и мне пришлось попросить его повторить. Я говорю, что есть одна проблема, но довольно уникальная. У нас есть тело, но нет указаний по его захоронению. Энди Пелли говорит, что это может лечь на ваши плечи. Постойте, постойте, что? То есть я должен организовать похороны? Ну, наверное, не похороны, сказал Зейн, немного смутившись. Кроме работников моста, может быть, еще Ллойда Сандерленда. Он живет по ту сторону моста. Я просто не знаю, кто бы еще мог прийти. Ее дети пришли бы, подумал я. Хотя их, конечно, никто не увидит, кроме их суррогатного папаши. Вик, мистер Трентон, вы куда пропали? Да здесь я. У меня есть имя ее адвоката. И, наверное, теперь это и мой адвокат. По крайней мере, пока все не уладится. Лучше позвоню ему, как только начнется рабочий день. Да, отличная идея. Так и сделайте, и хорошего вам дня. Ну да, можно подумать. Я уже не хотел доедать свои хлопья, которых и так не ощущал на вкус. Ополоснул миску в раковине. Посмотри на нас. Поставил ее в посудомоечную машину. Наряди нас. И подумал, что же делать дальше. Как будто не знал. Выведи нас на прогулку. Покатай нас. Я старался отогнать мысли, частично свои собственные, что было самым худшим. Пока не оделся, а потом прекратил эту борьбу и просто сдался. Я зашел в гараж и взялся за ручки коляски. И раздался вздох облегчения. То ли мой, то ли их, а то ли всех вместе. Я не знал. И главное, беспорядочный поток мыслей в моей голове, он прекратился. Я подумал о том, чтобы покатить коляску к распашным воротам, но понял, это неудачная идея. А Джейкоб и Джозеф уже пробрались в мое сознание. И чем больше я буду делать то, что они хотят, тем легче им будет управлять мной. Увиденное мной в гостевой спальне крепко впечаталось в мою память. Взрослые тела, детские головки, распухшие от яда. Они выросли в мертвом состоянии и остались прежними. У них была воля мужчин и простые эгоистичные желания малышей. А еще они были могущественны, и вот это было плохо. Но они также были психически неустойчивы. Принимая все это, я в некоторой степени им даже посочувствовал. Они попали к гремучим змеям, их зажалили до смерти. Ну, кто бы не сошел с ума от такого окончания жизни? И кто бы не захотел вернуться и обрести детство, которого их лишили, даже если для этого придется взять кого-то в плен? В общем, я несколько раз покатал коляску взад-вперед по бетонному полу гаража, словно пытаясь убаюкать капризных раздраженных младенцев. Я задумался, могло ли это случиться с кем-то другим, и решил, что нет. Я действительно был идеальным выбором. Одинокий мужчина, скорбящий и страдающий от собственного горя. Я отпустил ручки и ждал, когда же вернется «покатай нас, наряди нас». Но оно не вернулось. Я вышел из гаража, желая ощутить тепло утреннего солнца на своем лице. Поднял голову, закрыл глаза, видя сквозь веки кроваво-красный свет. Я стоял так, словно молясь или медитируя, очень надеясь найти решение проблемы, выходящей за рамки обыденности. Проблемы, о которой я даже не мог никому рассказать. Я должен проводить ее в последний путь, потому что у нее никого нет. По крайней мере, по эту сторону завесы. Но разве я не похож на нее? Мои родители на том свете. Старший брат умер, жена мертва. Кто похоронит меня? И что будут делать эти близнецы из ада, если они добьются своего, и я останусь здесь? Мужская версия Дельты Дон. Останусь здесь, когда умру я. Учитывая мой возраст и статистику, ждать этого не так уж долго. И может, они просто увянут и исчезнут. Я могу похоронить Элли, но кто похоронит меня? Я открыл глаза и увидел палку от змей, лежавшую на брусчатке двора, прямо на том месте, где каждый раз припарковывалась коляска, когда возвращалась. Мне пришло в голову, что это может быть еще одной иллюзией. Ну, как в случае с ванной, полной змей. Но потом понял, что это не так. Это не было видением или результатом визита. И не близнецы ее сюда положили. Их собственностью была коляска. Я поднял палку. Безусловно, она была реальной. Я почувствовал тепло ее стали в своей руке. Если бы она подольше пролежала на брусчатке под солнцем, то стала бы нестерпимо горячей. Здесь никого не было. Так кто же взял ее из гаража? Держа палку в руках, я вспомнил, что мои родители, брат и жена, были ведь не единственной утратой в моей жизни. Была еще одна. Тот, кто тоже умер ужасной смертью в юном возрасте. Тед. Это должно было прозвучать в лучшем случае жалко, а в худшем безумно. Старик, произносящий имя своего давно умершего сына, в пустом дворе абсурдно большого дома на одном из островов Флориды. Но это так не прозвучало, поэтому я повторил. «Тед, ты здесь?» Никого. И ничего. Только палка от змей, которая, несомненно, была реальной. «Тед, ты можешь мне помочь?» У конца дощатого тротуара Грега стояла ветхая полуразвалившаяся беседка. Я отправился туда с палкой от змей через плечо, совсем как раньше солдаты носили свои винтовки. И хотя на палке не было штыка, на ее конце имелся угрожающего вида крюк. На полу беседки валялось несколько покрытых плесенью спасательных жилетов, которые вряд ли кому-нибудь могли бы спасти жизнь, и допотопная доска для серфинга, украшенная россыпью экскрементов енотов. Я сел на скамью, и она скрипнула под моим весом. Не надо быть Эркюлем Пуаро, чтобы понять, что Грег не проводил здесь много времени. У него был дом на побережье Мексиканского залива стоимостью в 6 или 8 миллионов долларов. А этот форпост, он выглядел, как забытая уборная где-то в глуши прихода. Но я пришел сюда не для того, чтобы оценить архитектуру. Я пришел сюда подумать. Хотя кому я вру? Я пришел сюда, чтобы попытаться вызвать своего мертвого сына. Существовали разные методы вызова духов, при условии, что мертвые еще не ушли туда, куда они уходят, когда теряют интерес к этому миру. Я изучил несколько из них в интернете перед приходом сюда. Например, можно использовать спиритическую доску Уиджа, которой у меня не было. Можно использовать зеркало или свечи, то и другое у меня было. Но после того, что я увидел на экране своего телефона прошлой ночью, я как-то не осмелился это попробовать. В доме Грега поселились духи, но те, в которых я был уверен, не были дружелюбными. Так что в итоге я пришел в эту заброшенную беседку с пустыми руками. Я просто сидел и смотрел на пустынный пляж и на залив, где не было видно ни одного паруса. В феврале или в марте и пляж, и залив были бы переполнены, а в августе здесь был только я. А потом... Потом я не почувствовал кого-то. Или что-то. Или я просто выдавал желаемое за действительное. Тед. Нет ответа. Если ты здесь, малыш, мне не помешала бы твоя помощь. Но он больше не был малышом. Прошло 4 десятилетия с тех пор, как Тед Трентон погиб в раскаленной машине, потому что бешеный сенбернар не давал из нее выбраться, патрулируя двор фермерского дома, такого же пустынного, как северная часть острова. Мертвые тоже стареют. А ведь я никогда не задумывался о такой возможности, но теперь я это знал. Но только если они сами того хотят, если позволят себе. Оказывается, можно одновременно и расти, и не расти. Такой парадокс, породивший жутких гибридов, которых я видел на двуспальной кровати в гостевой комнате. Взрослых существ с раздутыми головами, отравленных ядом детей. Ты ничего мне не должен. Я пришел слишком поздно, я это знаю, признаю, вот только... Я остановился. Можно подумать, что человек может сказать все, что угодно, когда находится один, не так ли? Только я не был уверен, что действительно один. И не был уверен, что хотел сказать, пока не произнес это. Я оплакивал тебя, Тед. Но отпустил. А со временем и Донна отпустила. Ну, в этом ведь нет ничего плохого. Забыть, вот это было бы плохо. А держаться слишком крепко и не отпускать, думаю, это порождает монстров. Палка от змей лежала у меня на коленях. Если это ты оставил ее для меня, мне на самом деле не помешала бы твоя помощь. Я ждал, но не было ничего. Но в то же время что-то и было, понимаете? То ли чье-то присутствие, то ли надежда старика, которого до смерти напугали и заставили вспомнить старые боли и обиды. Каждую старую змею, когда-либо кусавшую его. Затем мысли вернулись, прогоняя все, что могло бы прийти ко мне. «Наряди нас, покатай нас, посмотри на нас». Я был нужен этим детишкам. Детишкам, которые хотели стать моими детьми. И они также были моими мыслями. Вот в чем был весь ужас. Когда твой собственный разум обращен против самого тебя... Это прямая дорога к безумию. Прервал их, по крайней мере, частично гудок машины. Я повернулся и увидел, что кто-то машет мне рукой. виднелся всего лишь силуэт на краю двора, но по очертаниям тонких ног под мешковатыми шортами я понял, кто прибыл составить мне компанию. Я помахал в ответ, прислонил палку от змей к перилам беседки и направился обратно по дощатому настилу. Энди Пелли встретил меня на полпути. «Доброе утречко, мистер Трентон!» «Вик, вы же помните?» «Да-да, Вик, точно-точно. Вот, был в этих краях, решил к вам заглянуть». «Ага, херня собачья», — подумал я. И снова эти навязчивые мысли. «Покатай нас, наряди нас, посмотри на нас, мы ждем тебя». «Так что я могу для вас сделать?» «Да вот подумал, что стоит рассказать вам о результатах вскрытия». Офицер Зейн уже звонил и рассказал. Из-за маски и его кустистых усов я не мог определить, понравилось ли ему это. Но судя по тому, как сошлись вместе его густые брови, думаю, что не понравилось. «А, ну хорошо, хорошо». «Вот то ж не пизди. Не считаешь ты, что это хорошо», — подумал я. А затем снова эти мысли. «Покатай нас, покатай нас. Тебе станет легче. Ты знаешь, что станет». Мы пошли обратно к дому. Дощатый тротуар был слишком узким, чтобы мы могли идти бок о бок, поэтому я шел впереди. От мыслей, моих мыслей, которые я не мог прогнать, у меня разболелась голова. «Но мы все еще ждем результатов токсикологического анализа». Мы дошли до конца дощатого настила и пересекли двор, пройдя мимо его пикапа. Я по-прежнему шел впереди. Он ведь пришел сюда не просто рассказать мне о результатах вскрытия. Я знал это и понимал, что мне нужен ясный ум, чтобы противостоять Пелли. «Да, то же самое сказал и офицер Зейн. А еще он сказал, что мне все равно придется дать показания. У вас есть что-то ко мне, помощник шерифа? Видите ли, я там сидел, размышлял и пытался обрести покой. Можно сказать, медитировал». «О, вы обязательно вернетесь к своей медитации. У меня всего-то несколько вопросов, и я уйду». Мы зашли в гараж, где было немного прохладней. И я подошел к коляске. По мере моего приближения к ней мысли все усиливались. «Наряди нас! Покатай нас! Посмотри на нас!» На мгновение мне показалось, что я вижу их. Но вижу не как чудовища, как детей, которыми они были, когда погибли. Но всего лишь так, на мгновение. А когда схватился за одну из ручек коляски, они исчезли. Если вообще были там. И тут же сводящее с ума летание в моей голове прекратилось. Я начал катать коляску взад и вперед. «Просто нужно чем-то занять свои руки, Энди, не придавая этому значения», — подумал я. «Я тут немного изучил вашу биографию», — сказал Энди. «Я знаю». «Да, очень ужасно то, что случилось с вашим маленьким мальчиком. Просто ужасно. Это было очень давно, Энди. Вы ведете это дело? Если, конечно, есть дело. Вас на него назначили? Потому что я как-то сомневаюсь в этом». «Нет, нет, нет», — сказал он, подняв руки в жесте, означающем «да упаси Бог». «Но вы же знаете, как это происходит. Бывших копов не бывает. Можно уйти из полиции, но полицию из человека уже не выгонишь. Наверное, и в вашей работе то же самое. Вы вроде занимались рекламным бизнесом, да?» «Вы прекрасно знаете, чем я занимался. И ответ на вопрос про бывших – нет. В редких случаях, когда я смотрю сетевое телевидение вместо стриминга, я всегда выключаю звук на рекламе. Вам, похоже, совсем нечем заняться, я прав?» «Ну уж, я не стал бы прям так говорить. Просто, понимаете, мне любопытно. Это забавное дело. Ну, в смысле, странное, необычное, а не какое-то там смешное. Ну, вы меня понимаете. Коляска ходила туда-сюда, туда-сюда. Несколько футов вперед, несколько футов назад, успокаивая детей, укачивая детей. Почему она оставила все вам? Вот что меня поражает и не дает покоя. Я уверен, вы знаете причину. Он был прав. Теперь я знал причину. Нет, я не знаю. И почему вы все время прикатываете эту коляску из ее дома? Ведь это вы. Ну, скажите. Ведь в это время года здесь больше никого нет. Нет, это не я. Он вздохнул. Ну, поговорите со мной, Вик. Ну, почему и нет, в конце концов? Если токсикологический анализ окажется отрицательным, вам все сойдет с рук. Так и так. А вот оно что. Он, похоже, уверен, что я ее убил. Ну, помогите уж старому дурню. Мы тут только вдвоем. Мне не нравился этот двойник Уилфорда Бримли, который прервал меня в тот момент, когда я пытался сделать что-то важное. Возможно, это все равно бы не сработало, но это не улучшало моего отношения к нему. Поэтому я сделал вид, что обдумываю его просьбу. А потом произнес: «Покажите мне свой телефон». И даже его пышные усы не смогли скрыть улыбку на лице. Я не мог точно определить природу этой улыбки, но готов был поспорить, что она была из разряда «Поймал ты меня, приятель». Из-под мешковатых шорт показался телефон, и да, он записывал. «Да, видимо, случайно нажал». «Ага, не сомневаюсь. А теперь случайно выключите запись». И он сделал это без всяких возражений. «Вот теперь мы действительно только вдвоем. Так удовлетворите мое любопытство». «Ну, хорошо». Я сделал такую драматическую паузу. Она обычно срабатывала с клиентами перед тем, как представить рекламную кампанию, ради которой они пришли. А потом выдал две лжи, за которыми уже последовала чистая правда. «Я не знаю, почему кто-то все время привозит мне ее коляску. Это первое. Я не знаю, почему она оставила это безумное завещание. Это второе. И вот третий, помощник шерифа Пелли. Я не убивал ее. Следствие вроде как убедительно доказало, что она умерла естественной смертью. Отчет токсикологов доведет дело до конца. Я надеялся, что так и будет. Надеялся, что близнецы-призраки каким-то образом не проникли в ее голову и не заставили таки проглотить кучу лекарств от сердца, чтобы перебраться в более здорового хозяина-носителя. Можно было бы подумать, что токсикологический отчет, показывающий, что она проглотила слишком много таблеток, противоречил бы их интересам, и вы были бы правы. Но они, в конце концов, были всего лишь детьми. Ну, а теперь, думаю, вам следует уйти. Я прекратил катать коляску. Да, и заберите эту штуку с собой. Мне она не нужна, сказал он. И, казалось, сам удивился ярости в собственном голосе. Он знал, что с ней что-то не так, о да. Он направился к выходу из гаража, затем оглянулся. Я еще не закончил с тобой. Ой, ну ради бога, Энди, займитесь чем-нибудь другим, а? Поезжайте на рыбалку, что ли. Подрочите. Наслаждайтесь выходом на пенсию. Он вернулся к своему пикапу, сел в него, завел двигатель и сорвался с места так резко, что оставил след горелой резины на брусчатке двора. Я подумал, что, может, стоит вернуться в беседку, по крайней мере, до тех пор, пока снова не начнутся эти навязчивые мысли. Ну, не совсем навязчивые мысли. Это змеи. Змеи в моей голове. Их две. И если я не сделаю то, чего они хотят, они впрыснут свой яд из мешочков, которые никогда еще не опорожнялись. Знаете, в каком-то смысле я не винил Пелли за его подозрения. У адвоката Элли Резерфорда наверняка тоже были свои подозрения. Все было неправильно. Самым неправильным из всего было мое нынешнее несчастное положение. Что было неприятно утром, станет ужасным ночью. Ночью они были сильнее. Как там сказал Джим, смотритель моста, «Сумерки, сумерки. В сумерках реальные вещи кажутся тоньше». О, это было правдой. И как только наступит ночь, стена между реальностью и совершенно другим миром может полностью исчезнуть. Одно казалось несомненным. Все шансы связаться с моим мертвым сыном были утрачены. Этот старый коп разрушил заклинание. Лучше просто посидеть немного, глядя на залив. Попытаться выбросить Пелли. Я еще не закончил с тобой. Выбросить его из головы и подумать о том, что делать, пока я еще могу думать. Когда я подошел к беседке, то просто застыл там, глядя внутрь. Похоже, не только Пелли еще не закончил со мной. Тед или кто-то другой все-таки вышел на связь. Палка от змей теперь не прислонялась к перилам. Она лежала на полу беседки. А груда старых спасательных жилетов была отодвинута в сторону. И на одной из досок были выцарапаны две буквы. Острием крюка палки от змей, в этом я не сомневался. Третья буква была начита, но оставлена недописанной. Я смотрел на эти буквы, и меня осенило. Все это время решение было у меня перед глазами. Джейкоб и Джозеф. Хэкл и Джекл. Крутой и еще круче. Они не были так всемогущи, как казались. В конце концов, у них оставалась только одна связь с миром живых после смерти их матери. Две буквы, нацарапанные на доске, были «К» и «О». А третья, начатая и брошенная, была наклонной планкой буквы «Л». «Кол». «Коляска». Если все может закончиться сразу, как только будет сделано, то лучше сделать это быстро. Так считал Макбет, а он был сообразительным малым. Я полагал, что смогу справиться с двумя гибридными гарпиями, если буду действовать быстро. Если не успею, и мысли змеи зароются в мой разум еще глубже, у меня останется два варианта. Самоубийство или... жизнь в качестве их суррогатного отца. Точнее, в качестве их раба. Я вернулся к дому и вошел в гараж легкой походкой. Посмотрите на меня, я живу без забот. Мысли закрутились сразу же. Мне больше не нужно рассказывать, что это были за мысли. Я взялся за ручки коляски, покатил ее взад и вперед, прислушиваясь к адскому скрипу. Если я не смогу от них избавиться, я обязательно смажу это злосчастное колесо. Конечно, смажу. Более того, я накину разные футболки на спинки кресел и положу на сиденье разные шорты. А поселяясь в доме Беллов, который впоследствии станет домом Трентона, я уже буду разговаривать с ними. Буду укладывать их спать и читать им на ночь книжки. Буду показывать картинки. Как дела, мальчики? Хорошо, хорошо. Хотите покататься? Да. Да. Хорошо. Почему бы и не покататься? Но мне нужно закончить пару дел. Я сейчас вернусь. Я зашел в дом, взял телефон с кухонного стола. Проверил график приливов и отливов округа и увидел то, что мне понравилось. Вода убывала и будет на минимуме после 11 утра. Скоро. На мне все еще были спортивные шорты и футболка без рукавов. Я бросил футболку на пол, снял сандалии и поспешил наверх. Надел джинсы, свитер, нахлобучил кепку Red Sox. У меня не было сапог, но в шкафу на первом этаже я нашел пару галош. Они принадлежали Грегу и были велики для меня. Поэтому я снова поднялся наверх, надел еще 3 пары носков, чтоб галоши не спадали при ходьбе. Когда я спустился вниз, то уже вспотел, несмотря на кондиционер. А на улице в эту жару я вспотею еще больше. Энди Пелли говорил, что они загнали змей на северный конец острова, где те, кто сгорел, кто утонул. Но он тоже говорил, что охотники, вероятнее всего, упустили часть змей. Я понятия не имел, смогут ли Джеи вызвать тех, кто выжил. Возможно, и не смогут. А может, их вообще не осталось за 40-то лет. Но все равно оделся на случай встречи с ними. Одно я знал точно. Флорида – благоприятная среда для всяких рептилий. Я заглянул под раковину, нашел пару резиновых кухонных перчаток, натянул их и вернулся в гараж с наклеенной на лице широкой улыбкой. Уверен, если бы кто-нибудь услышал, как я разговариваю с пустой коляской, то счел бы меня таким же сумасшедшим, как и Элли Белл. Но здесь был только я, ну, и они, конечно. А может, лучше пойдем погуляем? Стараясь раззадорить их, сказал я. Стараясь продать идею, как мы говорили. Такие большие мальчики, как вы, наверняка уже хорошо ходят, не так ли? Нет, покатай нас, покатай нас. Будете хорошо себя вести, если я возьму вас на пляж. Да, покатай нас, покатай нас. А затем, пробирая меня до глубины души, покатай нас на пляже, папочка. Ладно, сказал я, и подумав, только один мальчик имел право так меня называть, вы маленькие уебки. Ладно, поехали. Мы пересекли двор под лучами жаркого солнца. Скрип, скрип, скрип. В свитере я уже вспотел, чувствуя, как пот стекает по бокам к поясу джинсов. Я катил коляску по дощатому настилу, и доски скрипели под колесами. Ну, пока все было легко. Вот на пляже будет посложнее. Я могу увязнуть. Придется держаться поближе к воде, где песок будет плотным и влажным. Это может сработать, а может и нет. Я покатил коляску через беседку. По пути подобрал палку от змей и разместил ее горизонтально между широкими ручками коляски. «Вам весело, мальчики?» «Да». «Да». «Уверены, что не хотите выйти и пройтись?» «Катай нас, катай нас». «Ладно, только держитесь. Здесь небольшая кочка». Я аккуратно спустил коляску по единственной просевшей ступеньке между беседкой и линии пляжной наупаки и морской травы. А затем мы оказались на песке. Склон помогал мне, когда я катил коляску к твердому грунту у кромки воды. Пряжки на галошах звенели. «Уи!» — крикнул я. Пот струился по моему лицу, а рот пересох. «Весело, мальчики?» «Да! Катай нас! Катай нас!» Я уже начал различать их голоса. Вот это был Джо, а Джейк сейчас молчит. И мне это не нравилось. «Эй, Джейк, тебе весело, здоровяк?» «Да». А еще мне не понравился оттенок сомнений в его голосе. Было еще что-то неприятное. Похоже, они становились независимыми. То есть становились сильнее, больше. Частично из-за коляски, но частично и из-за меня. Я ведь открылся им. Мне пришлось. У меня не было выбора. Я повернул на север и покатил коляску. Маленькие птички, которых я называл пищухи, ходили с таким напыщенным видом перед нами, а потом улетали. Эти галоши, они звенели и плескались. Колеса коляски отбрасывали крошечные радуги в тонкой воде, где залив переходил в сушу. Песок был плотный, но проталкиваться по нему было все труднее, чем по доскам дощатого настила. И вскоре мое дыхание стало с трудом вырываться из горла. Вообще-то я был в хорошей форме. Не пил чрезмерно, никогда не курил. Но ведь мне было уже за 70. И тут Джейк спросил. «Куда ты везешь нас?» «О, ну, просто на небольшую прогулку. Я хотел остановиться, передохнуть, но боялся, что колеса забуксуют, если я даже замедлюсь. Вы же хотели покататься? Вот я вас и катаю». И Джейк сказал: «Я хочу вернуться». Теперь это было больше, чем сомнение. Это было подозрение. И Джо заразился им от своего брата, как, вероятно, подхватывал простуду от него же. «Я тоже. Я устал. И солнце слишком горячее. Надо было надеть нам панамки». «Ну, ребятки, еще немного», — начал я. И тут из Наупаки и Пальметто начали выползать змеи. Большие. Десятки. Они просто хлынули на пляж. Я замешкался, но лишь на секунду. Еще немного, и коляска бы застряла. Я протолкнул ее через змей, и они исчезли, совсем как те, что были в ванной. Джейк заорал: «Домой! Отвези нас домой! Верни нас обратно!» И Джо: «Мне здесь не нравится!» И начал плакать. «Мне не нравятся эти змеюки!» «Ну, ребятки, мы же с вами охотники за сокровищами!» Я уже всерьез задыхался. «Может, мы даже увидим Кинг-Конга, как в том фильме, а? Как вам это, маленькие шалопаи?» Впереди виднелся треугольник из гор ракушек, где заканчивался остров Раттлснейк-Ки. За ним начинался Daylight Pass со своим вечным водоворотом. Энди говорил, что этим водоворотом было глубоко вымыто русло прохода. Я уже не помнил, насколько глубоко. Наверное, футов на 16. Но эти горы ракушек между мной и водой создавали проблему. Коляска точно увязнет в них, а по ним ползала пара змей, которые не были похожи на иллюзии или призраки. Они были слишком реальными. Выжившие после великой охоты на змей или новоприбывшие? Это не имело значения. Они были. И Джейк, не умоляя, а приказывая: «Верни нас домой! Отвези нас, или пожалеешь!» «Да, блядь, я уже жалею», — подумал я. Но сказать это вслух я не мог. У меня не хватало дыхания. Сердце бешено колотилось, и в любую секунду оно могло просто лопнуть, как перекачиваемый воздушный шарик. К моему ужасу, близнецы стали появляться на свет Божий. Их мужские тела, они были слишком велики для сидений коляски, но каким-то невообразимым образом они в них все же умещались. Их распухшие детские головки повернулись в мою сторону, глаза были черными и злобными, красные пятна от укуса змей покрывали их щеки и лбы, как будто они страдали от какой-то апокалиптической формы ветрянки. Эта пара змей была настоящей, без сомнения. Их тела издавали сухой шелестящий звук, когда их извивающиеся изгибы спиралью ползали через ракушки. Их хвосты трещали, совсем как сухие кости в тыкве. И Джейк закричал: «Укусите его! Укусите его побольнее!» И Джо: «Укусите его! Остановите его! Пусть он отвезет нас домой!» И когда змеи атакуя ударили меня, это было похоже на попадание дробинок в резиновые галоши. Или, может быть, на удары градинок. Коляска, наконец, застряла. Колеса глубоко увязли в ракушках. Находившиеся в ней дети и мужчины скрутились, пристально глядя на меня. Но, похоже, они не могли выбраться, по крайней мере, пока. Одна из гремучек вцепилась в мою правую ногу через галошу. Ее голова спиралью поднималась вверх. Поскольку коляска все равно застряла, села на мель, так сказать, я оставил ее и схватил палку от змей. Обрушил ее вниз, надеясь не нанести себе неприятную рану, но понимая, что медлить нельзя. Я зацепил змею крюком и швырнул ее в воду. Другая укусила мою левую галошу. На миг я увидел ее черные глаза, с такой ненавистью уставившиеся на меня. Я подумал, что такие же глаза смотрели на меня из коляски. Затем я опустил крюк и вонзил его в треугольную голову. Когда я поднял палку от змей, то почувствовал, как ее хвост хлестнул по моему плечу. Похоже, в поисках места, за которое можно было бы зацепиться. Но не нашел, и я отбросил ее. На мгновение она была извивающейся каракулей на фоне неба, а потом оказалась в воде. Коляска раскачивалась из стороны в сторону, пока существа внутри нее, видимые, но эфемерные, пытались выбраться наружу. Им все еще это не удавалось. Коляска была их связью с миром и со мной. Я не мог ее дальше катить, поэтому бросил палку от змеи и перевернул коляску. Услышал, как они закричали, ударившись о ракушки, а потом они исчезли. Ну, то есть, я больше не видел их, но они все еще были там. Я слышал, как вопил Джейк и плакал Джо. Плакал навзрыд, как, наверное, ревел, когда понял, что его облепили гремучие змеи, и его слишком короткая жизнь подходит к концу. И знаете, от этих звуков я и сам чуть не заплакал. Ведь так же плакал и мой сын, пока они с Донной жарились в том Пинто. Но все равно меня это не остановило. Я должен был закончить начатое. И задыхаясь, я потащил коляску к Daylight Pass, прямо к водовороту. Джейк кричал: «Нет, нет, ты должен заботиться о нас. Должен катать нас, возить нас, одевать нас. Нет!» А его брат лишь вопил от ужаса. До кромки воды оставалось 20 футов, когда вокруг меня вспыхнуло пламя. Оно не было настоящим, не излучало тепла, но я чувствовал запах керосина. И смрад был настолько сильным, что я закашлялся. Потом кашель перешел в рвотные позывы. Ослепительно белые груды ракушек исчезли, сменившись ковром из горящих змей. Они тоже не были настоящими, но я слышал, как они лопаются от жара, как попкорн. И они атаковали меня, выбрасывая головы, которых на самом деле не было. Наконец я достиг воды. Я мог бы просто толкнуть коляску в воду, но этого было бы недостаточно. Возможно, им удастся вытащить эту проклятую вещицу, как они каким-то образом доставляли ее от дома Белла в дом Грега. Но мне рассказывали, что мужчины и даже женщины, хрупкие женщины, иногда способны поднимать машины, чтобы спасти своих детей. А однажды женщина по имени Донна Трентон сражалась с сенбернаром весом 150 фунтов, имея при себе лишь треснувшую бейсбольную биту, и она победила. Если она смогла это сделать, то и я смогу. Эта коляска не весила 150 фунтов, но, возможно, все 30. Если бы в ней сидели эти существа со своим реальным весом, я бы не смог поднять ее даже до пояса. Но их в ней не было. Я поднял коляску за стойки над задними колесами. Повернул бедра вправо, и спина звучно так заскрипела. Я повернулся в другую сторону и швырнул коляску, как самый неудобный в мире диск. Она плюхнулась в воду всего в 5 футах от края ракушечного пляжа. Не так уж и далеко, но течение из Калипсо-Бэй было сильным из-за отлива. Коляску, которая наклонялась то в одну сторону, то в другую, затягивала в водоворот. И близнецы снова оказались в ней. Должно быть, там было их постоянное место. Я успел еще раз увидеть эти ужасные лица, прежде чем их унесло. Когда коляску подхватил водоворот, она уже тонула, а сиденья были под водой. Ее пассажиры исчезли. Одна рубашка уплыла, потом другая. Я услышал последний вопль гнева в своей голове. Это был Джейк, сильнейший из двоих. В следующий раз, когда коляска снова появилась, кружась в водной карусели, из воды торчали только ее ручки. А потом она исчезла, оставив лишь водный отблеск в 3-4 футах под водой. И пламя тоже исчезло, и горящие змеи. Остался только запах керосина. Ко мне подплыла пара голубых шорт. Я поднял палку от змей, крючком подцепил их и бросил назад в залив. Моя спина вновь заскрипела, и я наклонился, пытаясь успокоить ее. А когда выпрямился и посмотрел через Daylight Pass, то увидел гораздо больше, чем несколько скоплений плавающей зелени. Я увидел остров Дьюмаки. Он выглядел так же реально, как рука, поднявшаяся из ванны со змеями, или те жуткие гибридные твари, лежавшие на кровати в гостевой комнате. Я видел пальмы, видел розовый дом на сваях, а еще я увидел мужчину. Он был высокий, одет в джинсы и простую белую хлопковую рубашку, и он помахал мне рукой. «Боже мой!» — произнесла Донна за мгновение до своей смерти. «Ты так вырос! Посмотри, какой ты высокий!» И я помахал ему в ответ. Кажется, он улыбнулся, но не могу сказать точно, потому что к тому времени мои глаза были полны слез, превратившихся в жидкие призмы, которые увеличивали яркость солнца вчетверо. А когда я вытер слезы, Дьюмаки исчез, и мужчину тоже. На то, чтобы докатить коляску до конца острова, ушло всего 10 минут. Ну, может, 15. У меня не было времени смотреть на часы. А возвращение к беседке и деревянному настилу заняло 3/4 часа, потому что всю дорогу мою спину постоянно сводило. Я раздевался прямо на ходу, снимая перчатки, стягивая свитер, скидывая эти галоши, садясь на песок, чтобы снять джинсы. Делать все это было не так уж больно, как идти, но все равно неприятно. Вставать после того, как я избавился от джинсов, тоже было больно, но я почувствовал себя лучше. И знаете, ужасный поток мыслей в моей голове исчез. Я был безумно этому рад, несмотря на боль в спине, которая, кстати, не проходит и по сей день. Так что остаток пути я прошел в одних шортах. Вернувшись домой, я нашел Тайленол в аптечке Грега, принял сразу 3 таблетки. Они не сняли боль, но хотя бы немного ее приглушили. Проспал 4 часа блаженным сном, без сновидений. А когда проснулся, моя спина была такой деревянной, что мне пришлось пошагово делать простейшие вещи. Сесть, вылезть из кровати, встать на ноги. Я принял горячий душ, и это немного помогло. Но не смог вытереться полотенцем, поэтому сушился на воздухе. Спускаясь по лестнице, ступенька за ступенькой, морщась от боли, я подумал позвонить Пелли, но мне не хотелось с ним разговаривать. Не больше, чем с мартышкой на луне, как сказала бы Донна. Вместо этого я позвонил Зейну. Он спросил, чем может помочь, я ответил, что звоню, чтобы сообщить о пропаже коляски. «Может, кто-то из вашего управления, Пелли, например, наконец-то решил приехать и забрать ее?» «Не думаю. Ну, давайте-ка я проверю и потом вам перезвоню». Он действительно перезвонил, сообщил, что никто из офиса шерифа не забирал коляску. «Да и на то не было причин», — сказал он. «Наверное, это тот, кто дважды привозил ее сюда. В конце концов, подумал, забрал ее себе», — сказал я. Он согласился. И на этом история с коляской и с привидениями закончилась. Май 2023 года. Это все случилось почти 3 года назад. Я вернулся домой. Больше точно никогда не захочу посетить Солнечный штат. Даже приближаться к нему не буду. Токсикологический анализ Алиты Белл не выявил ничего подозрительного, что полностью освободило меня от всяких обвинений. Натан Резерфорд занялся похоронами Элли. Мы с ним присутствовали на ее похоронах, так же, как и Зейн Канован, старый приятель по имени Ллойд Сандерленд в сопровождении своей собаки, и еще с полдюжины операторов разводного моста. Энди Пелли тоже был там. Он подошел ко мне, когда я ждал своей очереди за стаканчиком пунша. От него пахло виски, запах пробивался из-под его усов, и никакая маска не могла его приглушить. «Я все же думаю, ты как-то выкрутился, приятель», — сказал он и направился к выходу, не совсем ровной походкой, даже прежде чем я успел что-то ответить. Показания я давал по Зуму из дома Грега. Никаких вопросов с подвохом не было. Более того, судмедэксперт даже похвалил меня за то, что я отгонял стервятников от тела покойной до прибытия властей. Ни один родственник так и не объявился, чтобы оспорить клочок завещания Алиты Белл. Этот клочок прошел через долгую процедуру утверждения, но к июню 22 года все, что принадлежало ей, стало моим. Невероятно, но факт. Я выставил имущество Беллов на продажу, прекрасно понимая, что никому не нужен будет дом, который был довольно запущен, несмотря на то, что Элли отличалась умением чинить все на свете. Но вот земля, на которой он стоял, это было другое дело. Она была продана в октябре 22-го почти за 7 миллионов долларов. От бухты до залива – первоклассное место. И скоро здесь появится очередной особняк. Остальные активы Элли составили 6 миллионов. После уплаты налогов, других затрат, которые неизбежно возникают при продаже любой крупной собственности, эти 13 миллионов превратились в 4,5. В общем, неплохой денежный куш, если, конечно, не считать прилагающихся к нему жутких близнецов. Я положил 500 000 в свой пенсионный фонд. Назовем это оплатой за оказанные услуги и за спину, которая теперь, вероятно, будет болеть уж до самой смерти. А остальное я пожертвовал в All Faiths Food Bank в Сарасоте, который был очень счастлив, как сказала бы Донна. Он был просто на 7-м небе от счастья принять эти деньги. Еще 8 000 долларов подошли адвокату Резерфорду. Это были расходы на похороны Элли. Я оставался в доме Грега до завершения следствия, пока дело Алиты Белл не было официально закрыто. И за это время меня не беспокоили ни видения, ни скрипучие колеса. Конечно же, каждое утро, не успев толком проснуться, я первым делом бежал проверять. Ну, в кавычках бежал, нет ли коляски во дворе или в гараже. Шрамы оставляют не только горе, ужас тоже оставляет. Особенно такой сверхъестественный ужас. Но близнецов больше не было. Однажды я попросил мистера Ито показать мне то место, где погибли Джейкоб и Джозеф во время их роковой прогулки через подлесок к пляжу. Он согласился, и после некоторых поисков мы его нашли. Более того, мистер Ито едва не упал в него сам. Поскольку яма заросла наупакой и переплетениями невянника, да такими большими, что выглядели они как мутанты. Было трудно определить ее размеры, но она была примерно такой же длины, как роскошная ванна Грега в главной ванной комнате, и почти такой же глубины. У меня были ключи от дома Беллов, и я зашел туда, но только один раз. Мне было любопытно узнать, что же такое? Видение, галлюцинация, выбирайте сами. Что такое я испытал на том ракушечном пляже, когда тащил коляску к воде? Это пламя, ковер из змей, вонь керосина. Близнецы умерли до великой охоты на змей. Так откуда ж они могли об этом знать? Дом был таким же, каким его и оставила Элли, когда вывела своих близнецов-призраков на их последнюю прогулку с ее участием. В раковине стояла тарелка с ножом и вилкой, положенными крест-накрест. На кухонном столе лежала коробка хлопьев, дно которой было выгрязено какими-то мелкими вечно голодными тварями. Я буквально заставил себя заглянуть в спальню мальчиков. Я подумал, что она сохранит ее такой, какой она была во время короткой жизни Джейки и Джо. И оказался прав. Там стояли две кроватки. Простыни, наволочки были с рисунками динозавров из мультиков. У Теда был точно такой же комплект. И это одновременно и ужаснуло, и каким-то образом утешило меня. Я закрыл дверь. На ней разноцветными буквами-наклейками было составлено «Королевство близнецов». Я не знал, что ищу, но понял, когда нашел. Кабинет Генри Белла тоже сохранился таким, каким был много лет назад. Слева от его пишущей машинки аккуратно лежали желтые блокноты, а справа папки. С каждой стороны, как пресс-папье, стояли фотографии в рамках. Джо на стороне блокнотов, а Джейк на стороне папок. На одной из стен висела фотография Элли, на которой она выглядела невероятно молодой и красивой. На другой стене висели три черно-белые фотографии в рамках. Фотографии той самой великой охоты на змей. На одной были запечатлены мужчины, разгружающие грузовики, надевающие ранцевые огнетушители. В те непросвещенные времена их называли индейскими насосами. И облачающиеся в защитные снаряжения. На другой люди, выстроившиеся в ряд, прочесывали подлесок, прогоняя змей на север острова. А на третий был изображен треугольник ракушечного пляжа, на котором тысячи змей сгорали, обугливались и погибали в пламени. Я знал, что Джейк и Джо овладели этим домом задолго до того, как овладели моим. Возможно, Элли даже прикатывала их сюда и показывала им эти фотографии. Вот видите, мальчики, вот что случилось с плохими змейками, которые вас обидели. Потом я ушел. Я был рад уйти. И больше никогда не возвращался. И напоследок еще кое-что. Уилл Роджерс как-то сказал, что земля – это единственная вещь, которую не производят. А во Флориде земля – это золото, особенно после пандемии. И хотя новую землю действительно не создают, ее можно восстановить. В округе заговорили о восстановлении острова Дьюма-Ки. Консорциум агентов по недвижимости, включая того, с помощью которого я продал дом миссис Белл, нанял компанию по рекультивации, чтобы изучить такую возможность. На совещании, на котором присутствовали окружные комиссары и председательствовал администратор округа, несколько экспертов продемонстрировали лекцию-презентацию с концепцией, представлявшей в наилучшем свете поднявшийся из глубин Дьюмаки. «Это будет относительно легко и недорого», — сказали они. «Нужно снова закрыть Daylight Pass. Это перекроет поток воды». Где-то с год дно углубительных работ, и вот он, вновь готовый остров. И сейчас, когда я пишу эти строки, идут активные обсуждения. Экологи, конечно, поднимают адский шум, а я раз в два месяца перечисляю деньги в свежесозданную организацию «Спасите Daylight Pass». Но, в конце концов, это произойдет. Потому что во Флориде, особенно в тех местах, где любят селиться богатеи, деньги побеждают все. Они закроют проход, и в процессе работы обязательно найдут ржавую коляску. Но я уверен, что к тому времени ужасные твари, которые в ней обитали, исчезнут. Ну или почти уверен. А если нет, я надеюсь, я им больше не интересен. Потому что если когда-нибудь ночью я услышу скрип колеса приближающейся коляски, то да поможет мне Бог. Да поможет мне Бог. Love me. Yes, I love how you know.